Он выбежал из церкви, боясь, что Бог увидит и нашлет на него новое наказание. Трейси проснулась рано. Она села и включила настольную лампу, стоявшую на туалетном столике. Она осталась одна. Джефф ушел. Ее охватила паника. Она позволила себе зависеть от Джеффа, и это ужасная ошибка. «Так мне и надо», — с горечью подумала Трейси. «Положись на меня», — говорил Джефф, и она так и сделала. Он ухаживал за ней только для того, чтобы защитить себя, а не по другой причине. Она считала, что он питает к ней что-то. Она хотела верить ему, хотела осознавать, что значит для него что-то. Она лежала с закрытыми глазами, думая: «Мне будет его не хватать. Господи, помоги мне. Мне будет его не хватать». Судьба сыграла с ней грандиозную шутку. Почему жребий пал на него? Задавала она себе один и тот же вопрос. Но причина не имела значения. Ей нужно было составить план, как быстрее выбраться отсюда, найти убежище, где можно будет отлежаться, где она почувствует себя в безопасности. «Ох ты, чертова дура!» — думала она. «Ты!» Послышался звук открываемой двери, и Джефф позвал. «Трейси, ты проснулась? Я принес тебе немного книг и журналов. Я думал, ты могла бы...» Он остановился, когда увидел выражение ее лица. «Эй, что-нибудь случилось?» «Не сейчас», — прошептала Трейси, — «не сейчас». На следующее утро температура у Трейси стала нормальной. «Я бы хотела выйти», — сказала она. «Как ты думаешь, могли бы мы пойти погулять, Джефф?» В холле они возбудили любопытство. Пара, владевшая отелем, радовалась выздоровлению Трейси. «У вас чудесный муж. Он настоял на том, чтобы все делать для вас самому. Он так беспокоился. Любая женщина была бы счастлива, имея мужчину, который так сильно любит ее». Трейси посмотрела на Джеффа. Она могла бы поклясться, что он зарделся от смущения. На улице Трейси заметила. «Они очень славные». «Сентиментальные», — ответил Джефф. Джефф поставил себе раскладушку рядом с кроватью Трейси. Этой ночью, лежа в постели, она снова вспомнила, как Джефф ухаживал за ней, предупреждая ее желание, и нянчился с ней, и мыл ее всю. Она отчетливо осознавала его близость, и поэтому чувствовала себя защищенной. Но это же заставило ее нервничать. Как только Трейси окрепла, они стали проводить все больше и больше времени, изучая маленькие городишки. Они ходили к Алмакаар-Мейр, вдоль извилистых, вымощенных булыжником средневековых улочек, проводили часы на тюльпанных полях на окраине города, побывали на сырном базаре, прошлись по городскому музею. К удивлению Трейси, Джефф говорил с горожанами на их языке. «Где ты научился?» — спросила Трейси. «Я знал одну голландку». Она пожалела, что спросила. Шли дни. Молодое тело Трейси постепенно набирало силу. Когда Джефф почувствовал, что Трейси достаточно окрепла, он взял на прокат велосипеды, и они поехали к ветряным мельницам, которых было полно в пригородной местности. Каждый день был красивым праздником, и Трейси хотела, чтобы все это никогда не кончалось. Джефф постоянно удивлял ее. Он относился к Трейси с заботой и нежностью, от которых все ее оборонительные сооружения рушились. К тому же он даже и не пытался уложить ее в постель. Он оставался загадкой для Трейси. Она вспоминала обо всех красивых женщинах, с которыми видела его, Она не сомневалась, что он мог переспать с любой из них. Что же тогда он делает с ней здесь, в этом городишке? Она поймала себя на том, что делится с ним такими вещами, которые, как она считала, навсегда останутся в ее душе. Она рассказала ему о Джо Романо, о Тони Арзати, об Эрнестине Литчлеп, о Большой Берти и о маленькой Эми Бренниган. Слушая ее, Джефф испытывал то негодование, то страдание, то сочувствие. Джефф рассказал ей о своей мачехе, о дядюшке Вилли, о веселых балаганных днях, а еще о женитьбе на Луизе. Никогда и ни с кем Трейси не чувствовала такую близость. Но вот настало время уезжать. Однажды утром Джефф объявил: «Полиция нас ищет, Трейси. Я думаю, нам следует трогаться». Трейси почувствовала легкое разочарование. «Хорошо. Когда?» «Завтра». Она кивнула. «Я соберусь утром». Ночью Трейси лежала с открытыми глазами, не в состоянии заснуть. Присутствие Джеффа, казалось, наполняло комнату, как никогда раньше. Незабываемый период в ее жизни подходил к концу. Она посмотрела на раскладушку, где лежал Джефф. «Ты спишь?» — прошептала Трейси. «Нет. О чем ты думаешь?» «О завтрашнем дне, об отъезде отсюда. Я буду скучать по тебе, Джефф». Слова вырвались у нее прежде, чем она смогла сдержаться. Джефф медленно сел и посмотрел на нее. «Как?» — спросил он. «Ужасно». Через мгновение он оказался у нее в постели. «Трейси, не говори ничего. Просто обними меня, возьми меня». Это началось медленно, бархатными прикосновениями, поглаживаниями, ласками. А потом это вылилось в бешеный, неистовый ритм, пока не стало вакханалией, оргией наслаждения, дикой и безумной. Его сильный твердый член входил в нее как поршень и дробил, и насыщал ее до тех пор, пока ей не захотелось кричать от невыносимого удовольствия. Она была в центре радуги. Она чувствовала, что ее увлекает приливная волна, которая поднимала ее все выше и выше, пока не произошло неожиданное, расплавленное, бурное извержение, и все ее тело начало содрогаться. Постепенно сладостная буря утихла, она закрыла глаза, она чувствовала, как губы Джеффа двигались вниз, вдоль ее тела, вниз и вниз, к центру ее существа, и ее накрыла другая неудержимая волна блаженства. Она притянула к себе Джеффа, прижала его сильно, чувствуя, как бьется его сердце. Она прижималась к нему, но ей хотелось быть еще ближе. Она подползла к изножию кровати и коснулась губами его тела мягкими нежными поцелуями, поднимаясь выше, пока не ощутила его напрягшуюся мужскую силу в своей руке. Она нежно гладила и целовала его член и слышала, как Джефф постанывал от удовольствия. Потом Джефф лег на нее и проник внутрь, и все началось снова, еще более возбуждающе, чем прежде. Фонтан невыразимого наслаждения переливался через край, и Трейси подумала: «Теперь я познаю это». В первый раз я испытывала это, но я должна помнить, что это прекрасный прощальный подарок этой ночи. Всю ночь они занимались любовью и болтали обо всем и ни о чем, и все было так, как будто для них обоих открылись долго закрытые шлюзы. На рассвете, когда пролив начал искриться, Джефф предложил: «Трейси, выходи за меня замуж». Она была уверена, что поняла его неправильно, но слова прозвучали снова, и Трейси знала, что это безумие и не надо об этом думать. Но она прошептала: «Да, о да!» Она плакала, а Джефф крепко обнимал ее. «Я никогда больше не останусь одна», — думала Трейси. «Мы принадлежим друг другу. Джефф — часть всех моих завтрашних дней». И вот наступило завтра. Спустя некоторое время Трейси спросила: «Когда ты это понял, Джефф?» «Когда я увидел себя в том доме, я подумал тогда, что ты умираешь. Я чуть с ума не сошел. А я подумала, что ты сбежал с бриллиантами», — призналась Трейси. Он снова заключил ее в объятия. «Трейси, то, что я сделал в Мадриде, я совершил не из-за денег. Это было состязание, вызов. Вот почему мы оба участвуем в нашем деле. Не так ли? Перед тобой поставлена задача, которую невозможно решить. А потом ты начинаешь думать, нет ли какого решения». Трейси кивнула. «Я знаю. Сначала это происходило просто потому, что мне требовались деньги, а потом прибавило что-то еще. Я люблю соперничать с людьми, которым сопутствует успех, с умными и неразборчивыми в средствах. Мне нравится жить на краю пропасти». После долгого молчания Джефф сказал: «Трейси, что бы ты сказала, если бы мы бросили все это?» Она посмотрела на него в замешательстве. «Бросить это? Почему? Раньше мы были сами по себе. Теперь все изменилось. Я бы не вынес, если бы что-нибудь случилось. Зачем еще рисковать? У нас столько денег, что мы навряд ли их когда-нибудь истратим. Почему бы нам не считать себя в отставке? Чем же мы займемся, Джефф?» Он усмехнулся. «Что-нибудь придумаем. Серьезно, дорогой, как мы распорядимся своими жизнями?» «Делая то, что нам нравится, любовь моя, мы будем путешествовать, потворствуя своим прихотям. Меня всегда занимала археология. Я бы хотел продолжить раскопки в Тунисе. Однажды я дал слово одному старому другу: мы сможем финансировать свои собственные раскопки. Мы объездим весь мир». «Заманчиво. Тогда что ты на это скажешь?» Трейси долго смотрела на него. «Если ты этого хочешь», — нежно прошептала она. Он крепко обнял ее и засмеялся. «Интересно, не послать ли нам официальное заявление в полицию?» На следующий день позвонил Гюнтер Хартаг. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Я чувствую себя чудесно», — заверила его Трейси. Гюнтер звонил каждый день после того, как услышал, что с ней произошло. Трейси решила пока не рассказывать ему о Джеффе. Она хотела на время сохранить эту новость только для себя. Проверять или лелеять ее? «Вы с Джеффом хорошо уживаетесь?» Она улыбнулась. «Замечательно. Вы бы согласились еще раз поработать вместе?» Теперь ей пришлось сообщить ему: «Гюнтер, мы бросаем». Наступила мгновенная тишина. «Я не понимаю,